Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, в предыдущих беседах мы рассмотрели начальные страницы истории человечества и творения мира Богом-Вседержителем, а также великую драму убийства Авеля его братом Каином. Он совершил это, потому что его жертва от рук и дел его не была принята Богом. Авелева же, агнец невинный, было принято. Гордость Каина и своеволие привело его к возрастающей в его гордом сердце зависти от дьявола. И он невинную жизнь брата так безжалостно оборвал, убив его в поле после планов, посеянных сатаной. От начала было указано Богом, что невинная кровь предвечного агнца Иисуса Христа дарует нам спасение и соединение с Богом, которое дьявол нарушил хитростью своей еще в саду Едемском. Авель понимал эту тайну Божию, что жертва должна быть не отдел наших, но невинное животное временно покрыло грехи наши до явления во плоти Иисуса Христа и смерти Его на Голгофском кресте. От отца своего Адама научился приносить в жертву Богу кровную жертву, агнца чистого и невинного. Мы говорили раньше, что об Авеле упоминается трижды в Новом Завете. Также Каин упоминается в Новом Завете три раза. Однажды в послании к евреям, 11 главе, 4 стихе, и два раза в других случаях. В первом послании Иоанна, 3 главе, 12 стихе, сказано: «Он был от лукавого». А в послании Иуды, в 1 главе 11 стихе опять говорится, что злые люди пошли путем Каиновым. Христиане и в первых веках имели соблазны и искушения от дьявола, и некоторые из них старались спастись собственными делами, как бы добрыми, но жили во грехе. Наша собственная праведность, как запачканная одежда, она не удовлетворяет святые требования Бога. Дела Авеля были праведные, а Каина злые. Когда Каин предложил Авелю пойти в поле, имея злой замысел, они говорили там, несомненно, что речь шла о характере жертвы Богу и неудаче Каина. Вероятно, кроткий Авель объяснил брату, что Бог повелел приносить агнца, который проливает за нас невинную кровь. Каин же говорил о своих успехах, о делах. Он все более и более гневался на Авеля и в сатанинской злобе убил драгоценного мученика прообраза Христа камнями. Страшная драма, тяжелое переживание для родителей и горький путь перед Каином впереди. Итак, помните, что мы спасаемся не от дел наших несовершенных, но благодатью Божией во Христе Иисусе, который умер за грехи наши. Послание к Ефесянам, 2 глава. С того времени началась история расы человеческой по Каину, без упования на милость Божию и благодать Его, а также и вторая линия человечества, меньшая числом Авелева, людей богобоязненных, покорных Ему. И в наши дни есть много людей, которые идут путем Каиновым, имея страх, что встретившийся с ним убьет его, Каин жаловался об этом Богу и получил на челе своем печаль, что убил убийца Каина, будет наказан всемирно, всемеро. Так мы уже говорили раньше, потомство Адама к тому времени весьма увеличилось, и, несомненно, дошел слух далеко, что ходит по земле Каин, убивший своего брата Авеля. Обзавевшись семьей, Каин начал строить для себя укрепленный город, все еще руководясь страхом неспокойной совести. О, грешник! Как тяжел его путь жизни без покаяния пред Богом! Бытие 4 глава 16 по 24 стих. Многоженство началось среди потомков Каина, а также гордость, мщение, угроза убийством. 4 глава, 25 стих. Кроме того, в такой атмосфере отступление от Бога и общение с Ним, потомки эти утешали себя изобретением музыки и примитивной техники. 4 глава, 21 стих. К сожалению, не для прославления Господа Бога. Все это было бы хорошо, если бы стало связано с прославлением Всевышнего за красоту Его творчества и даров для жизни. Душа человеческая тосковала по миру и истинной радости. Так и человечество на протяжении своей истории ищет покоя в том, где его нет. Увеселения, алкоголизма, ненормальности. Бытие 5 глава 25 стих свидетельствует, что Ева родила от Адама сына Сифа. Но это не означает, что она не рожала детей в промежутке между Каином и Сифом. Несомненно, что дети рождались, человеческое племя увеличивалось, и пределы его расширялись. Три обозначенных в Библии имени Авель, Каин и Сиф свидетельствуют о линиях, о направлениях по отношению к Богу, которыми люди пошли. Адам и Ева были сотворены Богом, возмужалыми и способными для размножения человеческого рода. В течение 130 лет, ко времени Сифа, раса человеческая значительно размножилась. После рождения Сифа Адам жил еще 800 лет. Потомство Сифа было богобоязненное. Авель был для них примером, и отец Адам – учителем и священником рода человеческого. Несомненно, что потомки Каина пошли своим путем, и общение с живым Богом у них почти отсутствовало. Позже пришло идолопоклонство в этих племенах Каина. Однако, когда родился Енос, 4 глава, 26 стих, тогда начали призывать имя Божие. Тоска по Богу родила молитву к Нему. Были в этом племени души благочестивые, искавшие выхода из тяжелого положения, удаления от Бога. По линии Сифа пришел в историю человечества Мафусал, проживший 969 лет, а также Енох, которого не стало. Бог переселил его к себе, как переселит и Церковь Христову от земли в небеса. 5 глава, 24 стих. Енох, потомок Сифа, упоминается в послании к евреям среди мужей и жен веры. 11 глава, 5 стих. Верою Енох был переселен так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо также прежде переселения своего он получил свидетельство, что угодил Богу. Личность Еноха весьма ценная, и чувствуется, что он получил в сердце глубокое возрождение и благодарение Богу по рождении сына Мафусала, имея 65 лет, и ходил пред Богом добавочных 300 лет. Следует, однако, помнить, что были в древние времена и другие мужи, носящее имя Еноха, даже по линии Каина, 4 глава 17 по 18 стих. Но он не был благочестивым и угодным Богу человеком, во всяком случае Библия не говорит нам об этом. Итак, мы видим в книге Бытия родословие по двум линиям главным – Сифа и Каина. Сиф – представитель благочестивого, богоязненного потомства Адама, а потомки Каина – как сказано одним толкователем Библии, только пустые имена. В пятом поколении Каина упоминается Ламех, который ярко представляет собой человека морально падшего, нечестивого и гордого в своем поведении. Он вел многоженство в свое племя, и, как мы сказали раньше, род увеселений, дабы заглушить пустоту сердца, тоску по истинному Богу души, по Богу живому и поклонению Ему в истине и смирении, как предок его Адам, отец рода человеческого. Он также убийца. Хотя подробностей кровопролития мы не знаем, возможно, на почве многоженства. Этот Ламех, сын Мафусала, не того праведника, который прожил 969 лет и слышал грозную проповедь Ноя о грядущем суде Божьем за грехи народа, о потопе, в который безбожное человечество не верило. Ламех этот воспевал песню женам своим с гордостью, что он убил отрока в рану себе. Однако за него Ламеху, убийце, придет отмщение не в семеро, как Каину, а в 70 раз семеро. В словах Ламеха звучит песенный куплет, но не на славу Господу Создателю, а себе гордому, жестокому, самоуверенному. Неудивительно, что суды Божии близились. Не напоминает ли это дух древнего мира, наше время в некоторых странах, людей гордых, мстительных, жестоких и не знающих истинного Бога и Христа Его, Спасителя Единого, Агнца Предвечного? Какая разница с сердцем Сифа? Он называет первенца своего еносом, слабым. Сиф видит, что сами они без Бога живого не смогут помочь себе. Тогда начали более ревностно молиться Всевышнему. Бедное человечество, как больно смотреть на него, когда оно пренебрегает верой, молитвой, Словом Божиим. Сиф научил сына своего истинному пути Божию. Последуем и мы этим добрым путем.